Он стоял в своем кабинете, надевая на запястье золотые часы, манжеты его рубашки еще были расстегнуты, а светло-серый сюртук в мелкий узор на тон темнее, висел на спинке стула. Абрахас как-то отрешенно смотрел перед собой, явно о чем-то размышляя. Ни улыбки, никакого иного выражения не было на его красивом лице, лишь холодная, неживая маска. Аврора с грустью вздохнула, читая по нему, что с Цидреллой у них так ничего и не вышло. Тук-тук, Аврора стояла в дверях, похожая на скелет, прозрачная, будто собранная из зубочисток фигурка, тронешь, рассыплется. Худые ноги, точно спицы, торчали из-под подола платья до колен. Как ни силился, Абрахас не мог узнать в этой девушке свою Аврору, дело было даже не в изменившемся теле, ее глаза потускнели, а маскирующие чары не могли справиться с темными кругами под глазами. Или они так сильно впечатались в его память в тот день в косом переулке. «Привет», он силился выдавить из себя улыбку, но выходило довольно скверно. «Ты все же пришла, почему ты не в зале? Я скоро туда приду. Хотела тебя увидеть», неловко потоптавшись на месте с заложенными за спину руками, произнесла Аврора. «Ну, хотя бы голос не изменился. Я очень скучала», еще более неуверенно добавила она, выдерживая на себе его взгляд и понимая, что ее внешний вид даже Фестрала мог бы испугать. Лишь недавно Аврора стала снова набирать потерянные за считанные дни после происшествия вес, и то очень медленно, благодаря пищевым добавкам от профессора Слакхарна. «Не смотри на меня так, будто увидел призрак», попыталась она пошутить. Абрахас отлепился от места и в считанные секунды оказался возле нее, заключив в объятия, но не слишком крепкие, опасаясь, что ее хрупкие косточки не выдержат. Он взял ее лицо в ладони, стараясь сдерживать подступающий комок в горле. «Мерлин, что же с тобой случилось?» Казалось, что ему больших трудов стоило контролировать чувства, нахлынувшие на него от ее печального вида. «Почему ты?» «Я как раз об этом и хотела поговорить», тихо шепнула она, почему-то потупив взгляд. «А нет, ты больна, Аврора, скажи мне, почему ты совсем забыла обо мне?» Он тараторил, гладя ее по скулам. «Нет, я не больна», она обхватила запястье Абрахаса, отстраняя его руки от своего лица и отпуская их. «Но мне нужно с тобой поговорить, иначе, Абрахас». За спиной Авроры возникла фигурка чуть пониже, но практически такая же тощая, разве что не болезненно. «Слава Мерлину, что ты еще тут? Прости, Аврора, мне срочно нужен Абрахас». Глаза Цидреллы на миг расширились, когда она увидела, что осталось от Авроры. «Что случилось?» «Ничуть не холодно, но несколько напряженно», спросил Абрахас, стараясь спрятать вылившиеся наружу эмоции в виде чуть увлажнившихся глаз. «Это не может подождать?» «Увы, если подождать, то будет уже поздно». Она дернула его за запястье, но тот будто врос в пол. Цидрелла, кажется, дрожала, но ее состояние сейчас мало волновало его. Аврора не смело отступила назад. «Я оставлю вас, Аврора, постой». Но она закрыла створчатые двери с той стороны, оставив их наедине. На Цидрелле было великолепное фиалковое платье из креп-жаржета, собранное поясом на талии, но выглядело оно слегка неуклюже. Пояс сидел криво, одна бретель соскочила, обнажив острое плечо с небольшой родинкой. Только сейчас Абрахас заметил, что макияж Цидреллы был не завершен, на одном глазу ресницы смотрелись ярче и гуще, чем на другом. «С тобой-то что стряслось?» – непонимающе спросил он, нахмурившись. «Я решилась, я ухожу, я больше не могу лгать себе и отцу, я не могу быть примерной дочерью, похоже, что я сейчас поступаю, как моя сестра». «Что ты несешь?» – воскликнул Абрахас, не желая понимать ее быстрой запутанной речи. Тогда Цидрелла попросила его запечатать входную дверь, и, когда он это сделал, собралась с духом и подошла ближе. «Скажи мне, ты так представляешь свое будущее?» Несмотря на ровный тон, было видно, как она осекает себя, чтобы не торопиться. Он терпеливо ждал завершения монолога. «Я не смогу полюбить тебя, так же, как ты не сможешь полюбить меня, но теперь, прости, я не хочу с этим мириться», как бы ни старалась. Цидрелла услышала в ответ смешок, но стойко проигнорировала его. «Ладно», она тяжело вздохнула и приземлилась на ближайший стул, облокотившись на его спинку в полоборота. «Проще говоря, я не могу выйти за тебя замуж, и лучше уж закончить этот фарс на данном этапе, пока не было помолвки». «Ты сумасшедшая», — констатировала Абрахас негромко, скрестив на груди руки и улыбаясь. Похоже, он был не настроен на закатывание сцены. «Ты решила это, когда внизу уже собрались все эти гости и ожидают нашего выхода. Он отвел взгляд в сторону и покачал головой. Кажется, он был ни капли не расстроен, или у него просто не было сил расстраиваться. Вовремя же ты, Цидрелла, а как же твои моральные устои и принципы? К Гриндилову устои, к Гриндилову принципы, к Гриндилову моего отца. Неожиданно резко бросила она, хотя никогда прежде не выражалась грубо. Возможно, мне следовало осознать это раньше, чтобы не мучить тебя и себя. Ну, меня ты нисколечки не мучила, рассудил Абрахас все так же насмешливо. Думаю, что такой кандидатуры, как твоя, мне больше не представится. Ты, по крайней мере, меня не раздражала. Да брось, она подняла левую бровь. Я могу счесть это за комплимент, пришла ее очередь насмехаться. Что ж, Абрахас, сообщив тебе это, я намерена сбежать, закончил он за нее. Цидрелла, поразмыслив секунду, кивнула и даже попыталась улыбнуться, радуясь, что он воспринял это нормально, как слух настиг жесткий голос на повышенных тонах. «Ты точно сумасшедшая!» Начиная приходить в себя после какого-то помешательства, закричал он. «Ты представляешь, что ты творишь? Дело даже не в тех людях, что ожидают твоего, заметь, не моего, пафосного появления, в роли моей невесты. Дело в том, что мой отец может сделать твоему. Учини ты это потихонечку, заранее, может, все бы обошлось, но ты просто роешь своей семье могилу. Ты не представляешь, кем на самом деле является мой отец. Публичного унижения из-за сбежавшей невесты он не потерпит, а мне плевать», бросила она, становясь похожей на истинную представительницу своей семьи. «Плевать тебе, с каких пор это ты так осмелела, Цидрелла?» Но вместо того, чтобы продолжить речь, он прислонился к краю стола и взлохматил красиво уложенные парикмахером волосы, не оставив от творения рук профессионала и следа. Он ведь и сам не горел желанием вступать в этот брак. «Ты прости меня, что раньше не решалась. Я не могу без любви, это неправильно». Цидрелла стала теребить снятую с руки перчатку. «Вот, значит, как ты теперь думаешь, это все из-за Уизли?» Она встрепенулась, сердце пропустило удар. Посмотрев на Абрахаса внимательно и сощурившись, будто удостоверяясь, что это его губы только что произнесли эту фразу, Цидрелла неуверенно спросила: «Ты давно знаешь, со школы, Цидрелла, думаешь, не видел, как вы ругались из-за того, что он пригласил на выпускной другую? У вас с сестрой схожие вкусы, не так ли? Выбрали гриффиндорцев, но он ни в коем случае не хотел уколоть ее, его язвительность шла от досады. Опять влетит от отца. Да и видел я вас недавно около Хаксмида, хотел к Авроре зайти, но увидел вас, нашли место, тоже мне». Она воинственно пропустила его слова мимо ушей, понимая его безысходность. «Откроешь мне камин?» – несмело поинтересовалась она, ощущая беспокойство, ведь на часах уже было без 15:07, что означало, что им пора было решать свою судьбу. Через 15 минут по плану был их выход к гостям. Абрахас удостоил ее последнего взгляда, говорящего одновременно о недовольстве и благодарности, затем, подойдя к камину, произнес заклинание и отступил, пропуская Цидреллу вперед. «Куда ты теперь?» – поинтересовался он, вдруг осознав, что и вторая близняшка решила свою судьбу, идя наперекор семье. «Поживу у Каллидора с Харфангом, думаю, они примут меня, домой меня больше не пустят, нрав отца я знаю. Мерлин, что я делаю?» Она тяжело вздохнула, закатив глаза, будто только сейчас осознала серьезность поступка. Взглянув на взлохмаченного Абрахаса, она вдруг поняла, что именно ему придется принять основной удар на себя. «Прости меня, я», но в этот момент в дверь постучали, и раздался голос лорда Малфоя. «Ты готов, Абрахас? Почему дверь закрыта? Уходи», тот отступил на шаг от камина, думая, что и сам был бы не прочь сбежать. «Цидрелла, давай, он сейчас расколдует дверь». «Прощай», несмело спросила она. «Прощай, и удачи тебе», вторил он и, бросив под ноги горсть летучего пороха, она растворилась в языках зеленого пламени в тот момент, когда открылась дверь, и в комнату вошел лорд Малфой в замечательном расположении духа. Безумие сиятельного лорда, лицо по цвету едва ли не слилось с бордовым шейным платком. Луи Малфой смотрел на сына с презрением, почти что с ненавистью. На соднившей щеке Абрахаса алела отметина пощечины со все отчетливее проступающими контурами пальцев и ладони. «Бесхарактерный, бестолковый мальчишка!» — кричал отец, брызжа слюной. «Как ты смеешь нести весь этот вздор? От тебя одни неприятности. Разве ты забыл, сколько сил и времени я в тебя вложил? А ты только и делаешь, что позоришь меня. Абрахас не пытался отвести взгляд, наоборот, он смотрел прямо и самоуверенно, не теряя собственного достоинства и не держась за горящую щеку. Он с детства боялся и уважал отца, никогда ничего не делал наперекор, но всегда оставался плохим сыном, как бы ни старался заслужить его доверие. «Это был не мой выбор», — ровно, совершенно без эмоций заявил он. «Вздор, ты должен был удержать ее, а не открывать для нее камин. Эти блэки все до единого испорченные, они не имеют ни малейшего понятия о воспитании и чести». «Гнилой рот», — негодовал Луи, в мыслях представляя, как придавливает голову Арктура сапогом к земле. «Твоя мать была права с самого начала, им не место в нашей генеалогии». Он с силой топнул ногой, да так, что затрясся журнальный столик, уже не зная, как остудить собственную ярость. «Куда сбежала эта безмозглая девчонка, говори». «Понятия не имею», почти безразлично процедил Абрахас. Он знал, что отца раздражает его равнодушие, но ничего не мог поделать с этой защитной реакцией, доставшейся ему от матери, как никто другой, умеющий сдерживать свои эмоции. «Как это, не знаешь? Она должна была назвать адрес для перемещения», — шипел Луи. «Не расслышал». Звук еще одной пощечины раздался в тот же миг, но Абрахас даже не зажмурился от боли, хотя удар пришелся по тому же месту. «Не смей дерзить мне», — размахивая кулаком перед лицом сына, кричал Луи. Его брови изогнулись каким-то нелепым зигзагом, и Абрахас вдруг подумал, что отец выглядит смешно. Вопреки злобе из-за несправедливости, на его лицо лезла неуместная улыбка. «Тебе смешно, смешно, гадкий, неблагодарный мальчишка? Ну, подожди, я тебе устрою». Рука Луи потянулась к брюкам, но, к сожалению, в этот костюм не входил такой предмет гардероба, как ремень. Он не прибегал к подобным методам воспитания с измальства сына. Внезапно в помещении раздался хлопок, появившийся Квинси в полупоклоне сообщил, что леди Малфой интересуется, все ли готово. Луи бросил на эльфа такой взгляд, что тот, даже не глядя на него, ощутил волну ярости и инстинктивно прижал уши. Часы показывали уже первую минуту восьмого и, понятное дело, гости начинали беспокоиться. «Передай леди Малфой, чтобы она успокоила прессу и приглашенных, мы будем с минуты на минуту». После этих слов Квинси растворился в воздухе с негромким хлопком. «А ты», — обратился Луи к сыну строго, — «иди в зал и жди меня и Цедреллу там, делай вид, что ничего не происходит, но, иди», я сказал, не выдержав, рявкнул он. Абрахас стоял, в замешательстве наблюдая за последующими действиями отца. Тот, резко дернув ворот практически такого же, как и у него самого, сюртука вниз, пошел прямиком к камину, достал волшебную палочку и стал производить какие-то манипуляции с дымовой трубой, нашептывая заклинания. На негнущихся ногах Абрахас подошел к стулу, взял висящий на нем сюртук и повиновался единственному верному решению – выполнить приказ отца, но он искренне надеялся, что найти Цедреллу тому не удастся. «Клинхинд совсем бедного парня изживает, ни минуты покоя не дает», – насмешливо произнес чуть сутулый волшебник в клетчатой жилетке. Он отклонился от прохода, где, протискиваясь между близко поставленными столами, сновал официант. То и дело в дырявом котле зеленым пламенем вспыхивал камин, в котором появлялись и исчезали постояльцы или те, кто пришел закупиться в косой переулок. «Слышал, да, про этого лорда Малфоя, который бешеные суммы отдает на благотворительность. Еще я знаю, что он намерен поскорее женить сыночка, чтобы тот пошел вверх по карьерной лестнице. Да знаю я этого лорда Малфоя, видел в Атриуме пару раз, ну». Пропихнул своего сынишку в отдел международного магического сотрудничества, дал денег на общественные нужды. Тоже мне, золото хоть лопатой греби, а по-настоящему талантливые дети разгребают письма в почтовом отделе. Волшебник почесал редкую рыжеватую бородку и отпил из высокой жестяной кружки. Он отрешенно взглянул в сторону и едва не выплюнул выпитое, икнул так, что с уголка губ потекла пенистая струйка. «Ну, дела», — произнес он, с трудом проглотив пиво. Пока оно окончательно не испачкало ему рубашку, померещилось же, что, собеседник завертел головой, пытаясь найти то, что так удивило коллегу по службе в министерстве, с которым они решили пропустить по кружке после трудового дня. «Мне только что голова этого сиятельного лорда привиделась в камине», и рыжебородый засмеялся, держась за слегка выпирающие пузо. «Бывает же, пил бы ты поменьше, Джорджи», скептично произнес коллега, отодвинув от того кружку пива. Аврора тихонько постучала в дверь, но ей никто не ответил. Абрахас встретил ее хорошо, а значит, все переживания дедушки насчет их длительного перерыва в общении более не имеют смысла. Войдя в небольшую гостиную, где оставила их с Цедреллой, Аврора удивленно уставилась на Абрахаса, стоящего к ней спиной, пригнувшись, головой в камин. Его фигура отбрасывала на ковер мерцающие тени из-за ярко-зеленого пламени. На часах уже было около 8:10, и времени, чтобы добраться до кабаньей головы, переодеться и добежать до кафе мадам Поддифут оставалось в обрез. Осторожно подойдя к камину, она потыкала пальчиком в плечо Абрахаса, преодолев нежелание вмешиваться в его разговор с кем-то на том конце каминного соединения. Аврора не успела подумать, зачем и, главное, когда он успел сменить черные ботинки на серые, как в этот момент, Абрахас высунул голову из камина. «Абр, ах, Кадзиндрецк!» — воскликнула Аврора в лучших традициях уши, по обыкновению нашедшей перед кроватью кошачью кучку. Она подпрыгнула на месте и прижала ладонь ко рту, узрев перед собой вовсе не того, кого ожидала увидеть. У Луи, который едва успел выпрямиться, при таком нелестном сравнении дернулась века, но он смог взять себя в руки. «Очень мило с вашей стороны, мисс Суинтер», он как-то угрожающе приподнял один уголок губ. Под его взглядом, несомненно, успевшим зацепить некоторые изменения в ее внешности, Авроре захотелось провалиться под землю, если не под землю, то в подземелье Малфой Мэнора, которые наверняка имелись. «Что вы здесь забыли?» «А, Мерлин с вами», сам себя перебил он, махнув на нее рукой, «у меня нет на вас времени», и одним взмахом волшебной палочки запечатал треклятый камин, чтобы больше ни одна мышь не проскочила. Аврора и не претендовала на его время, она только смотрела в его удаляющуюся спину, когда лорд Малфой решил покинуть апартаменты. «Сэр, мне нужен камин», еле выдавила она, переминаясь с одной ноги на другую. «Я опаздываю на работу». «А зачем же вы тогда пришли, мисс Суинтер?» Церемония еще даже не началась, не оборачиваясь, но замедлив шаг, спросил лорд Малфой. «Я хотела увидеть Абрахаса», тихо-тихо, будто пискнувшая полевка, ответила она, комкая юбку платья. «Просто мы очень давно не общались», и... Луи неожиданно обернулся, на его лице проступили красные пятна. Аврора попятилась назад, больно задев затылком каминную полку. «Из-за вас мой сын стал безответственным», — рявкнул он, терпению его пришел конец. «Мисс Суинтер, скажите, чего вы добиваетесь с вашим беспардонным дедом? Он является ко мне и требует, чтобы я разобрался с вашими долгами, а сам и пальцем ради этого не пошевелил. У него были основания говорить такие вещи. Мы с вами родственники, может быть, друзья, как считаете? А может, это вы подстроили побег Цедреллы Блэк? Вам ведь нужно, чтобы мой сын постоянно находился подле вас, бесстыжая вы эгоистка». Лорд Малфой, похоже, разошился не на шутку. Он яростно жестикулировал, а Аврора, будто пригвожденная к месту его обвинениями, только и смогла вымолвить. «Цедрелла сбежала», охнула она на выдохе, а потом попыталась отдышаться, поскольку забыла, как дышать, пока на нее выливали котел грязи. «Позвольте, сэр», опомнилась она, «мой дедушка не беспардонный, у вас нет никакого права», но она запнулась. Нижняя губа Луи подрагивала, он с ненавистью взирал на эту девчушку, совершенно не понимающую, что она тут лишняя. Ее непосредственность и беззаботность, вкупе со всеми странностями, можно было отнести к прогрессирующему слабоумию. «Мерлин, и что в ней нашел его сын? Она же совершенно несуразная, вот и сейчас смотрит на него своими несоразмерно огромными глазищами на исхудавшем лице, такая безобразно тощая, что хочется накормить. Да, похоже, ее дела совсем плохи. Лорд Малфой», проблеяла она своим туманным голосом, «что же теперь делать? Я могу чем-то помочь, это верх идиотизма. Только что ее облили с ног до головы грязью, только что она попыталась сказать что-то наперекор, но замолкла на полуслове. Что это? Смена тактики? Нет, эта дурочка не способна на хитрости, она слишком честная и открытая. Мерлин, да что же это?» В серых глазах искрится переживание. Выбросив из мыслей услышанные оскорбления, она переживает, искренне переживает из-за побега безмозглой Цедреллы. Лорд Малфой начинал раздражаться еще больше из-за этой невинной непосредственности, она грызла его изнутри, напоминая, что в его расчетливом сознании вряд ли найдется хоть капля той же чистоты. Ох, глупая Аврора, да чего же она раздражающая и невыносимая. Но, тем не менее, как бы отвратительно она ни была, Луи не давали покоя мысли, одолевавшие его с последней встречи с чертовым Дамблдором. Старый интриган, Он ни капельки не заботится о благополучии своей внучки, оставив козырь, с которым никак не хотел расставаться на самый крайний случай. Как же, в безобидном старике кроется жадный и корыстолюбивый волшебник. Стоило поглубже копнуть в биографию этой, Луи не сомневался, ничего не подозревающей девочки, как раскрывались весьма и весьма интересные факты. Нет, Дамблдор не отдаст того, что хранится в ее сейфе даже в счет уплаты долгов. «Помощь!» — Аврора вздрогнула от вдруг наполнившегося елеем голоса лорда Малфоя. «Как же ты можешь помочь? Хочешь найти Цедреллу и вернуть ее?» Он расхохотался неприятным, каким-то лающим смехом, а она искренне не понимала, что же так его развеселило. Смех, впрочем, прекратился так же резко, как и начался, и на лице отца Абрахаса не осталось и следа улыбки, что заставило Аврору нервно вздрогнуть, но отступать было некуда. Слышалось в его словах что-то устрашающее, заставляющее стынуть кровь в жилах. «Помощь, значит», — процедил он и вдруг снова сменил поведение. Задумчиво массируя подбородок большим и указательным пальцами, Луи наклонил голову в бок. Его глаза двигались вниз-вверх, с наигранным интересом изучая совсем зашуганную девушку, готовую в любую секунду спрятаться в дымоход камина, лишь бы быть подальше от слегка неадекватного лорда. Не дышать, не двигаться, быть может, он как дракон, которому по-хищному интересно поведение жертвы, потеряет интерес к ней. Аврора снова стукнулась затылком о каминную полку, когда Луи, по-видимому, совсем обезумев, быстрым шагом направился прямо на нее, схватил за запястье рывком и потащил к выходу из комнаты. «Сэр, что вы делаете? Куда вы меня ведете?» — испуганно спрашивала она, на ватных ногах семеня за ним. «Как куда? Помогать, конечно», — обыденным голосом заявил он, не оглянувшись на спотыкающуюся на коврах, расстеленных в коридоре, Аврору. Как следует приложившись о дверной косяк на выходе из комнаты, она даже не смогла пискнуть, так была напугана. Путь оказался недлинным, и вот, за следующим поворотом показался смежный холл, где они с Вальбургой обсуждали диету. Около входа в зал, откуда доносился гул голосов, стояла леди Малфой в безупречном строгом платье цвета спелой вишни, застегнутом под горлышко, и разговаривала с мистером Арктуром Блэком, который нервно поглядывал в зал. Оттуда к ним выглянула миссис Блэк, Лизандра, ухоженная, но некрасивая женщина с буйным бесом каштановых кудрей, уложенных в художественный беспорядок. «Леди Малфой, Арктур, люди беспокоятся, ваш сын Арабелла, молчит, точно воды в рот набрал. Что-то с моей Цедреллой?» «Беспокоясь?» — спросила она. «Вот именно, точно набат», — грозно прогремел голос Луи, заставивший всех оглянуться в его сторону. Гневу его не было предела. «Луи, что стряслось?» Но лицо Арабеллы вытянулось, когда за широкими плечами мужа она увидела тоненькую, почти прозрачную сутулую фигурку бледной, точно восковая статуя, девушки, чье хрупкое запястье он сжимал. «Мисс Уинтер», не без труда узнала она ее и тотчас перевела взгляд на Луи, ожидая объяснений. «Многое», — угрюмо ответил он, бросив мимолетный взгляд на пленницу. «Мистер Блэк», — презрительно и официально бросил он, хотя они уже давно перешли на более родственное общение, «намерен сообщить вам, что ваша прелестнейшая дочь сбежала», поджав хвост, на лицах незадачливых родителей беглянки отразилось непонимание. «Но, судя по всему, это к лучшему, нечто свыше отвело от нас вашу никчемную семью. Ваша высоконравственная Цедрелла, должно быть, найдя моего сына недостойным своей персоны, сочла позволительным оставить наше общество и, похоже, навсегда». Луи попыталась остановить его возмущенная Арабелла. Иногда он выходил из себя и не знал тормозов. Цедрелла сбежала, она охнула, прикрыв рот ладонью. «Что же теперь делать? Искренне надеюсь, что ваше общество в будущем мне не грозит», тем временем продолжал сеять оскорбительные фразы ее супруг. Луи. Строгий голос Арабеллы никак не мог дойти до его слуха. Его слегка отрезвила попытка тоненького запястья выкрутиться из его руки. Он дернул Аврору к себе, и ее полный испуга взгляд не мог остаться незамеченным. «Луи, что ты делаешь с мисс Уинтер? Ты сейчас оторвешь ей руку. Всего лишь выполняю то, на что она постоянно нарывается. Стойте ровно, мисс Уинтер, и прекратите ныть», — прикрикнул он на скулящую Аврору, молящую отпустить ее. Сидящие за ближайшими к выходу столиками волшебники обратили внимание на происходящее за чуть приоткрытыми дверями и силились что-то расслышать. «Я не позволю опозорить свою семью из-за каких-то там Блэков», — презрительно бросил он. «Возрадуйтесь, «Мисс Уинтер, возможно, сейчас творится лучшее в вашей судьбе». «Луи, что ты несешь?» – уже испуганно воскликнула Арабелла, начиная кое-что понимать. Лизандра и Арктур Блэк лишь тихо наблюдали за гневом лорда Малфоя, боясь нарваться на еще более неприятные слова. А что они могли сказать? Уже вторая дочь осмелилась пойти против воли родителей, и из-за этого тень падет на их семью. Лизандра всегда была слишком мягкой женщиной, и именно она занималась воспитанием трех дочерей. «Идем, дорогая», гости заждались, в приказном тоне попросил Луи и, повернувшись к дверям, целенаправленно пошел в зал, пытаясь справиться с захлестнувшими его эмоциями. Абрахас успел поймать на себе вопросительные взгляды всех присутствующих, но стойко игнорировал даже самый неприятный взгляд сидящего за ближайшим столом главного редактора ежедневного пророка. Это была крупная женщина средних лет с пышной прической из хитросплетений косичек, такие уже давно вышли из моды, впрочем, как и наряд, который был на ней, длинное пышное голубое платье с кружевным подолом и рукавами-фонариками. Она будто вышла из 17 века, однако ее это мало волновало. Цепким взглядом оценивая появившегося в зале Абрахаса, она, казалось, уже знает, что случилось, только прикинув эскиз его психологического портрета на основе поведения. Игнорировать эту даму, постоянно что-то нашептывающую записывающему каждую ее мысль помощнику, едва удавалось. Сгруппировавшись, Цигнус и Каспар с женами облюбовали столик неподалеку. Выражения их лиц также показывали крайнее замешательство. Они постоянно передергивали бровями, поглядывая на Абрахаса, будто посылали и принимали какие-то сигналы. «Лорд Малфой», — официально обратилась к нему редактор газеты, обмахиваясь испанским веером в тон платью. В зале мгновенно стихли перешептывания. «Я понимаю, опоздание – удел юных дам, но разве это тот случай, когда можно пренебрегать пунктуальностью? Или это какой-то способ подогреть всеобщий интерес?» «Миссис Кибитсер», — раздался голос из дверей. В зал плавной, но быстрой походкой вошел Луи, волоча за собой растерянную Аврору. Абрахас даже приподнялся на стуле, не веря своим глазам. Не стоит волновать общественность, лишние 20 минут ожидания никого не убьют. Он обворожительно улыбнулся редактору, получив в ответ соблазнительный, но слегка смущенный взгляд. Арабелла едва заметно покачала головой, будто услышав немой вопрос сына, тем самым говоря, что понятия не имеет, что происходит. Круг избранных лиц, что был в курсе о личности невесты, с удивлением рассматривал тоненькую, как струйка дыма, фигуру девочки, стоящей подле главного стола между старшими Малфоями, выразительными глазами испуганно глядящую на приглашенных. Абрахас пытался привлечь ее внимание, глядя в упор, но тщетно. Аврора не смотрела в его сторону, она вообще будто глядела сквозь пространство, находясь далеко отсюда, за пределами реальности. «Что происходит?» — едва шевеля губами, спросил он у матери, поравнявшись с ней. На его щеке едва виднелся след от пощечин, замаскированный чарами. За столами началась игра в гляделки, никто не мог понять происходящего. А пресса оживилась, уже складывая портрет сутулой маленькой девушки, которую крепко, доверительно держал за руку лорд Малфой. Могло показаться, что если он ее отпустит, то с первым потоком хлынувшего в открытые окна ветра, она улетит или испарится, подобно невесомому туману. Защелкали вспышки фотокамер, но Аврора даже не моргала под их яркостью. Она, слегка косолапя, стояла неживая и недвижимая. «Если бы я знала», — наконец отозвалась мать, — «твой отец, кажется, сошел с ума. Должен извиниться за некоторую задержку, сами понимаете, дети волнуются». Луи улыбнулся, обращаясь к публике, на его лице не осталось и отпечатка того оглушающего гнева. «Позвольте представить вам мисс Аврору Моргану Уинтер Дамблдор, девушку, имеющую честь вскоре вступить в нашу семью». На удивление, в зале не слышалось возмущений, Блэки точно застыли с открытыми ртами, смолкли все шорохи, кроме скрипа перьев нескольких журналистов за ближайшими столиками. Абрахас вдруг заметил, что Аврора шевелит губами и пытается что-то сказать, но не может, а отец сжимает ее руку так сильно, что наверняка причиняет ей немалую боль. Налицо явные признаки силенция, но она так растеряна и ошеломлена, что только сейчас начинает приходить в себя и реагировать на вспышки фотокамер, щурясь и прикрывая глаза свободной рукою. «Вас, вероятно, удивило подобное решение, ведь зал наполовину заполнен представителями достопочтенного семейства Блэк», — пошутил Луи, вызвав у журналистов пару смешков. «Смею вас заверить, За время моего пребывания в Британии мы успели крепко сдружиться. Итак, что за фарс? В растерянности спросил Абрахас, но Арабелла проигнорировала его вопрос, улыбаясь гостям. Мисс Уинтер с давнего времени является близким другом Абрахаса, продолжал Луи работать на публику. Французские родственники слушали его, гордо задрав носы, держа между пальцами бокалы с белым вином. Она и так почти вошла в нашу семью. Многие из присутствующих наверняка слышали о тех ужасающих событиях двухгодичной давности, происходивших в школе Хогвартс. Именно они послужили причиной нашего покровительства над юной мисс Уинтер, мы взяли ее под свое крыло. Судьба мисс Уинтер и до этого была наполнена тяготами и невзгодами, о которых вы также могли слышать из старых статей, история о потере памяти, которую до сих пор не могут вернуть ей колдомедики. Но теперь мы можем предложить ей будущее. Абрахас с ужасом смотрел на то, как синеют пальцы Авроры, но стоило ей только дернуться, как Луи крепче сжимал ее запястье. Проступившие на ее глазах слезы и закушенная губа вызывали у всех умиление и трепетный восторг. Она пробуждала жалость и желание помочь. Так и выглядела на самом деле описываемая Луи девушка, в которой, как оказалось, он души не чаял. Но что за бред он сейчас несет? Какой пикси его укусил? Разрываемый двумя противоречивыми желаниями, сбежать или спасти Аврору из лап монстра, Абрахас стоял и молча выслушивал ахинею из уст отца так же, как делала это его мать. Они всегда были пленниками своего статуса и прекрасно знали, чем может грозить любое неверное движение. Из-за одного неправильного слова или жеста рушились финансовые империи, терялись партнеры, исчезали инвесторы, опускались на дно богатейшие люди, а простые смертные лишались работы, и за это, опять же, были в ответе все те же богачи. И несмотря на то, что Абрахас был во многом не согласен с правилами собственной жизни, он, имея должное воспитание и знания, не мог поставить на кон благополучие своей семьи. Лучше поговорить с отцом, когда разойдутся гости. Эта церемония не являлась ритуалом, и до самой помолвки можно многое изменить. Ох, бедная Аврора. Днем ранее. Тепло еще не покинуло стены замка окончательно, поэтому в кабинетах Хогвартса и в коридорах оставались открытыми практически все окна, несмотря на давно устоявшуюся на улице прохладу. Защитив себя водоотталкивающими чарами, ведь на улице накрапывал мелкий противный дождь, на подоконниках расположились изучающие новые темы по разным предметам студенты, в аудиториях профессора проводили дополнительные занятия для групп, увлеченных учебой и просто отстающих. До ужина оставалось около полутора часов, и Альбус Дамблдор, выкроив свободную минутку, решил подготовиться к следующему учебному дню, чтобы иметь свободное время вечером. В кабанью голову на чашку чая должна была заглянуть Галатея Мирисот. Они не виделись уже около трех месяцев, лишь изредка сталкивались в министерстве, но Альбус по обыкновению был занят делами Визингамота, а она – отчетом в Аврорат по успеваемости курсантов Аврорской академии. Отругав мистера Лоуренса за попытку заколдовать хвост миссис Норрис и сняв баллы с факультета Слизерин, он отправился к себе в кабинет. Бедная миссис Норрис была навечно запечатана в теле кошки, она и вела себя как кошка, совсем позабыв о сущности человека, но кое-какие навыки все же остались. Она неустанно патрулировала школьные коридоры и всякий раз бежала за ближайшим преподавателем, если кто-то пытался нарушить школьные правила. Более всего удивительными были ее глаза, алые, точно два рубина. Долгий зрительный контакт приносил неприятные ощущения, будто смотришь в глаза потустороннего существа. Положив на стол папку с эссе студентов, Альбус подошел к окну и открыл его. В лицо брызнула мелкая морось. Он поморщился и наложил отталкивающие чары. По помещению стал гулять ветер, приятно охлаждая его. В потухшем камине будто бы сам собой загорелся огонь, на самом деле, повинуясь невербальному заклинанию. Но Альбусу так и не удалось заняться подготовкой к завтрашнему дню. Планы разрушил стук в дверь. «Входите», — обреченно пригласил Альбус, искренне надеясь, что это ненадолго. Но удивлению не было предела, когда, бесшумно открыв дверь, в кабинет прошествовал лорд Малфой, даже не пытающийся сделать выражение лица более приветливым. Высокомерие распространялось на милю в радиусе от него. Чем обязан, лорд Малфой? Скажем так, с момента нашей встречи меня кое-что беспокоит. Без предисловий начал Луи, естественно, без приглашения заняв стул напротив пронзающего его взглядом Дамблдора. Вы должны были предупредить о своем визите заранее. Я был у директора Диппета, касательно некоторой меценатской помощи школе. и решил убить двух зайцев сразу. Внезапно на его лице вспыхнула наигранная дружелюбность, которая, наоборот, заставила собеседника насторожиться. «Несмотря на ваш недавний визит, заставивший сделать о вас не самые приятные выводы, лорд Малфой, если вы пришли сюда оскорблять меня, не смею вас более задерживать», — ощетинился Дамблдор, даже не пытаясь скрыть своей неприязни. «Я был куда гостеприимнее», — отозвался тот с усмешкой. Он нашел интересным разглядывание предметов на письменном столе, чеканных медных часов, чернильницы в виде шведского тупорылого дракона с откидной головой вместо крышки и ряда других довольно милых вещиц, к которым Дамблдор питал пристрастие. «Меня привело сюда любопытство, любопытство к вашей персоне», наскучившись видом маленького деревянного макета собора Святого Петра. Луи, наконец, взглянул в холодные, точно изо льда, голубые глаза Альбуса, настроенного весьма нерадушно. «Единственное, чем я не мог не восхититься в вас, это преданностью своей семье, вашей способностью переступать через мораль ради Авроры». «Это естественно», — вклинился Дамблдор, но едва не взорвался яростью, услышав следующие слова. «Но, похоже, я ошибался». Луи с интересом наблюдал за реакцией Дамблдора, который напрягся всем телом, предаваясь праведному гневу. «Оказывается, вы готовы сделать не все ради своей внучки, ради Мерлина, что вы несете», — возмущенно воскликнул Дамблдор. «Аврора — единственное, что у меня есть, только ради нее я и живу». Луи и бровью не повел, выслушав гневную тираду. Он ударил по самому больному. Нет, не так, он ударил не по самому больному, тогда Дамблдор бы не имел столь острую реакцию. Лорд Малфой бил точно в цель, по совести старика, рьяно доказывающего, что сделал бы для внучки все, но это не так. «По-видимому, я затронул верную тему», — Луи начал вести свою игру с самого порога, убеждаясь в собственных догадках. «У меня есть весьма интересное увлечение, мистер Дамблдор», — вдруг совершенно иным голосом сказал он, сложив руки на чужом столе замком и внимательно вглядываясь в лицо собеседника. «Многие коллекционируют картины, другие находят прекрасным скупать имеющую культурную ценность недвижимость, некоторые увлечены добычей редких темных артефактов, как Андре Лоран, но мое пристрастие – коллекционировать людей, будто говоря о каких-то безделушках», – рассуждал Луи, – «и боюсь, что я нашел один очень ценный экспонат в свою коллекцию. Вы ведь понимаете, о чем я говорю?» Его проникающий в самую душу взгляд и слова Альбус воспринял молчаливо, однако жилка на его виске слегка подрагивала. «Вы, можно сказать, подарили мне бесценные знания, преподнесли их на золотом блюдце. Не могу представить, о чем вы», — ровно произнес Дамблдор, откинувшись в кресле. «О, нет», — Луи беззвучно засмеялся, но тут же снова принял серьезный вид. «Уж вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, не так ли? Придя ко мне в прошлый раз, вы понятия не имели, что я зайду столь далеко. Признаться, я и не думал, что найду в биографии вашей внучатой племянницы настолько интересные факты, что у меня захватит дух». Он наслаждался собственным монологом, вводя собеседника в еще большее раздражение. «Кто бы мог подумать, Аврора окажется потомком самого Мерлина». Он пафосно воздел руки к потолку. «Зачем вы пришли, лорд Малфой? Это к делу совсем не относится». Не выдержав, прогремел Дамблдор, не собираясь отрицать проверенных им фактов. «Повторяю свой вопрос, что вам нужно от нас?» Он уже готов был выпроводить этого человека за шкирку, как наглого студента. «О, я вижу, вы не понимаете, что я имею в виду», — расслабленно произнес Луи, чувствуя явное превосходство. «Но начнем с того, что это не мне от вас что-то надо, а вам от меня, мистер Дамблдор». Тот становился все мрачнее и мрачнее. Никто не мог подумать, что ее отец, Ангус Уинтер, через свою мать получил такие известные корни, но не это интересно. «Эта информация далась мне нелегко, мой помощник запросил за нее тройную цену, ведь Ангус был не последним невыразимцем в отделе тайн, должность весьма засекреченная, так же, как и его имя. Но цель оправдала средства, и я узнал даже больше, чем ожидал, представляете». С наигранным восхищением, словно поймал удачу за хвост, произнес он. «Род Честертон, последний известный шотландский род, гордившийся своими корнями, прервавший свою фамилию на безвременно ушедшем наследнике, не достигшем и 15 лет на момент кончины. Но у них была еще и дочь, мать Ангуса Уинтера. Аврора ведь и не догадывается о родстве с Мерлином, я так и думал. И когда же вы собирались ей сказать? А, впрочем, это тоже не важно. Важно то, что лежит в ее, проверено, существующем сейфе Грингатца на имя отца, последнего наследника единственной и самой важной реликвии семьи, которой так гордился Ротчестертон, так называемой летописи, или в миру, книги Мерлина, которая могла бы решить все ваши проблемы. Он завершил свою пламенную речь победоносной улыбкой. Повисло недолгое молчание, но затем, совершив легкую барабанную дробь пальцем по столу, Альбус спокойно поднялся с места и подошел к распахнутому настежь окну, за которым уже виднелось предзакатное солнце. Он сцепил руки за спиной и теперь выглядел задумчивым мыслителем, отрешенно наблюдая за медлительным движением небольших туч, уходящих на северо-восток. Он все же ответил: «Вы потратили столько сил и времени и денег, чтобы утолить свое праздное любопытство, лорд Малфой. Но, раскапывая не касающуюся вас информацию, вы проверили далеко не все. Книга Мерлина – всего лишь легенда, которую Ротчестертон распространял, популяризуя свои кровные узы с великим волшебником. Ее не существует, это миф, ее никто никогда не видел, даже представители этого рода». Он пригладил свою бороду пальцами. «Доподлинно известно, что все когда-либо существовавшие книги, приписываемые перу Мерлина, всего лишь апокрифы, которыми умело пользовались жулики всех времен в своих корыстных целях. Ваше любопытство никуда вас не привело, а только пробудило в вас ложные надежды». Он, наконец, соизволил обернуться, вся спесь и раздраженность испарились в неизвестном направлении, лицо Дамблдора было ровным и безмятежным, он откровенно смеялся над гостем и теперь смотрел на него как на безобидного душевнобольного. Луи, казалось, предвидел подобную реакцию. Он расплылся в ответной улыбке и отбросил длинные черные волосы назад в манерном жесте руки. «Я верю в легенды, мистер Дамблдор, ведь они порой оказываются правдивыми. И я уже очень давно разыскиваю все упоминания об этой книге. Некоторые из них оказывались действительно ложными, некоторые заводили меня в тупик, но теперь, я уверен, что иду в правильном направлении, вам меня не обмануть сладкими речами». «Конечно, и я бы на вашем месте умолчал о подобном», само собой согласился он. «Я получил подтверждение из ваших уст о родстве Авроры с родом Честертон, и теперь только она сможет дать мне нужные ответы, а вернее ее кровь, которая распечатает сейф ее отца в Гринготтсе по праву наследования, и если будет доказано, что Ангус Уинтер мертв, вы не посмеете», прошипел Дамблдор. Он оказался возле стола и теперь нависал над лордом Малфоем грозовой тучей. «Что не посмею?» — иронично спросил Луи. «Почему вы скрываете от Авроры ее происхождение? А может, вы чего-то боитесь, мистер Дамблдор?» Он медленно поднялся со стула. «Вы боитесь того, что она может оказаться не вашей внучкой?» Теперь Луи был выше Альбуса, показывая собственное превосходство. На его лице блуждала удовлетворенная улыбка. «А может, вы боитесь того, что может скрываться в том сейфе? Это слишком большая ответственность, владеть книгой Мерлина». Дамблдор всегда отличался сдержанностью, но этот человек уже во второй раз выводил его из себя. «Лорд Малфой, покиньте этот кабинет, или я за себя не ручаюсь». Получив всю интересующую его информацию, Луи презрительно и высокомерно фыркнул и, взметнув полами мантии, прочертившими по ногам Дамблдора, развернулся и пошел прочь, довольный своей победой. Оставалось только придумать, как использовать всю эту информацию в личных целях. Кадзиндрецк, нем, кошачьи экскременты, кибидзер, англ, надоеда, не, везение. Это была какая-то ошибка или изощренное издевательство, как ни старался, Абрахас не мог понять, что подвигло отца на подобное безумство. Каким бы вспыльчивым человеком он ни был, он бы никогда не совершил такой ошибки, став пленником собственной ярости. Однако сейчас это выглядело именно так. Всегда продумывающий каждый ход Луи Малфой нервничал, сидя за столом своего кабинета, поглядывая на троих присутствующих: Арабеллу, смотрящую на него с чуть изогнутой бровью, ожидающую объяснений, совершенно растерянную Аврору, боящуюся поднять взгляд, и Абрахаса с каменным выражением лица затаенной злобы. Нетрудно было представить, о чем они все думают. «Не соизволишь ли объяснить, что значил весь этот балаган?» Арабелла, сощурившись, продолжала сверлить мужа взглядом, скрестив руки на груди. Двое других слушателей навострили уши. «Как, по-твоему, я должен был спасти ситуацию?» На повышенных тонах сказал он, явно не собираясь оправдываться. «Ты бы хоть на секунду представила, дорогая, что было бы, пронюхай кто-нибудь, что невеста сбежала. На нашу удачу ее имени никто не знал, кроме Блэков, конечно. Несмелая ручка потянулась вверх, как на уроке в Хогвартсе. Аврора вжала голову в плечи, оттого выглядела зашуганной. «Мисс Уинтер, нетрудно понять ваше возмущение, не став ее слушать», — произнес Луи. «Однако я действовал согласно ситуации. Ее рука также медленно опустилась вниз. И когда же ты собираешься печатать опровержение?» Абрахас, понимая состояние подруги, осторожно погладил ее по предплечью в успокаивающем жесте. Выглядела она подавлена, будто случилось что пострашнее представления, данного лордом Малфоем. Луи откинулся в кресле и крутанулся на нем в сторону окна, задумчиво положил подбородок на согнутый указательный палец и, наконец, решил заполнить угнетающую тишину своим вердиктом. «Я не собираюсь этого делать», — заключил он. Нижняя челюсть Абрахаса со стуком упала на пол, он вскочил с софы, Аврора следом. «Что все это значит?» — проревел Абрахас, хотя раньше никогда не повышал голос на отца, тем более, в присутствии матери, чей истеричный тихий смех заполнил помещение, отражаясь от высоких стен и потолка. «Отец, ты в своем уме?» «Да», — лишь воскликнула Аврора, не в силах подобрать слова и состроила недовольную рожицу, кивая в знак согласия с вышесказанными словами. «Как ты себе это представляешь?» Отец снова крутанулся на кресле и пристально посмотрел на сына. «Ты хочешь, чтобы я отменил помолвку? Знаешь, какие слухи могут поползти, что семья Малфой слишком высокомерна, чтобы дать свою фамилию девушке из простой семьи. Пойдут разговоры о нашем бесчестии. Я подумал и решил, что этот брак будет выгодным, он создаст видимость нашей приближенности к простым волшебникам, а ты получишь еще большее уважение в обществе, женившись на мисс Уинтер. И потом, она не так уж и проста, имея родство с Альбусом Дамблдором, волшебником, победившим самого Геллерта Гриндевальда». С наигранным величием определил он заслуги ненавистного интригана. «А ты подумал для начала о согласии самой мисс Уинтер? Редко можно было увидеть хоть какое-то проявление негативных эмоций на идеально красивом лице леди Малфой. Сейчас же она шипела как кошка. Луи, одумайся. Твоя навязчивая идея женить Абрахаса на первой встречной вылилась в побег Цидреллы. Ты хочешь, чтобы то же самое произошло и с мисс Уинтер? Ты хочешь женить друзей друг на друге? Да и вообще, с каких это пор ты ей покровительствуешь? К чему ей этот брак? О ее сдержанном хладнокровии можно было забыть». Крылья носа Арабеллы трепетали от возмущения, но супруг, похоже, не собирался ее осекать, а лишь спокойно выслушался с снисходительным выражением лица. Аврора бы подписалась под каждым ее словом. «Дорогая, ты все сказала?» — надменно поинтересовался он, но она открыла рот для продолжения. «Достаточно», — отрезал он раздраженно. «А теперь слушайте все, включая вас, мисс Уинтер», — грозно приказал Луи, сложив руки на столе замком. «Ты, Абрахас, мне уже надоели твои промахи в личной жизни, все твои сверстники уже состоят в браке и имеют уважение в обществе, как и полагается отпрыском известных семей. А теперь пожинай плоды своей бесхарактерности. Это же надо было, отпустить Цидреллу. В жизни ничего глупее не слышал. Вы, мисс Уинтер, уже несколько лет сидите у нас за нозой в пальце и постоянно увиваетесь за моим сыном». «Увиваюсь? Что вы такое говорите?» — воскликнула та возмущенно тоненьким, точно соловьиная трель, голосочком. «Мы всего лишь друзья, вам ли это не знать? Нонсенс. Зачем вы все это устроили, если так сильно ненавидите меня?» На приеме была масса желающих, кто просто сгорал от нетерпения породниться с вашей семьей. «Мне ничего этого не нужно. Вас понять я не в состоянии, ведь вы меня не переносите с самой первой встречи», — аргументировала она свои мысли и замолкла, пытаясь отдышаться. «Мисс Уинтер», — строго начал Луи, — «я и не подозревал, что в вас столько дерзости. С виду вы кажетесь милой и безобидной девушкой. Вы перешли все границы, лорд Малфой, мыслимые и немыслимые. Я сейчас же отправлюсь в редакцию ежедневного пророка и расскажу им, что произошло досадное недоразумение». Казалось, что только сейчас Аврора осознала, что все происходящее является реальностью, а не плодом ее вмиг заболевшего воображения. «Вы этого не сделаете», — уверенно заявил Луи, чуть приподнявшись в кресле. Было в его позе нечто угрожающее. «Еще как сделаю. Замолчите, мисс Уинтер, или я снова нашлю на вас заклинание немоты», — вскипел Луи. «Для вас это шанс на спасение от худшей жизни. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вы не только разберетесь со всеми вашими проблемами», — намекнул он, напоминая о ее долгах, но и получите положение в обществе, уважение и, наконец, деньги. На вашем месте бы любая прыгала от счастья. Я смотрю, Цидрелла прыгала-прыгала, да так сильно прыгала, что упрыгала далеко от своего счастья, всплеснув руками, саркастично сказала Аврора. Абрахас, к своему удивлению, начал догадываться, что отец знает о ней нечто большее, чем все присутствующие. «Прекратите язвить!» Луи хлопнул ладонью по столу. «Арабелла, Абрахас, оставьте нас!» Не глядя на них, приказал он. Те удивленно переглянулись. «Луи, ты действительно не шутишь?» Осторожно спросила супруга. «Это, по-твоему, выглядит шуткой?» Луи одарил ее испепеляющим взглядом. «Мы представили миссу Интерпрессе. Назад пути нет». Что-то в его голосе говорило о серьезных сомнениях, тщательно укрываемых в глубины подсознания с целью убедить самого себя в правильности принятого решения. Арабелла встала, разгладив несуществующие складки вишневого платья, вздернула подбородок и гордо прошествовала на выход. «Отец, ты видно знаешь, что делаешь, не стал грубить Абрахас, только почему ты втягиваешь в это Аврору? Уж ей этот брак действительно без надобности, не наблюдал за ней меркантильного интереса к нашей семье», он посмотрел на Аврору. Та легонько кивнула, уверяя, что ничего страшного, если она ненадолго останется в обществе его отца. «Боюсь, ты не прав, сын», — Луи вздохнул, провожая его взглядом до самой двери, затем наложил на кабинет заглушающие чары и обратился к Авроре. «Я намерен согласиться, что вы никоим образом не вписываетесь в нашу семью», — предрекая шквал вопросов, сказал Луи, «что вы совершенно не подходите моему сыну, но всякого человека можно перевоспитать, и вас в том числе. Вам недостает манер, знания этикета, которые такие люди, как мы, впитывают с молоком матери. Вы недостаточно образованы в различных сферах жизни, спорте, владении языками, верховой езде, искусстве дипломатии, а также многом другом, что прививалось детям знатных семей с малолетства. Тогда почему я, непонимающе спросила Аврора, не собираясь мириться, а просто любопытствуя? Вы ведь терпеть меня не можете. Вот видите, вы даже старших перебиваете, а уважение к старшим является одним из основополагающих постулатов системы отношений не только в нашей семье, но и в обществе в целом, ткнул Луи в ее невежество. Но я отвечу на ваш вопрос. Пускай мое решение и было спонтанным, благодаря сложившейся ситуации, он сделал небольшую паузу, но оно имело под собой веские основания. В вас все же есть некоторые качества, которые нам необходимы. Во-первых, вы являетесь чистокровной волшебницей с прекрасной родословной. Я не лошадь, возмутилась Аврора, насупившись, но Луи проигнорировал ее слова. Да из чего вы взяли, что? И что самое главное, вольете новую кровь в наш род, вы ведь наверняка знаете, что в моем обществе зачастую браки заключаются между близкими родственниками, кузинами и кузенами, дядями и племянниками по крови, и это со временем может иметь некоторые последствия для наследников. У них может сильно портиться характер, вы наверняка заметили подобное в Блэках, безусловно, внешность. Есть у меня один знакомый род, имеющий уродливых наследников, родившихся карликами, да еще и скрибами, наконец, ум, которого могут лишиться потомки. Игра с кровью – очень опасная вещь. Некоторые, за неимением лучших претендентов, безусловно, жадничают, не позволяя чужакам породниться с собой. Подобная жадность опасна. Нужно неустанно следить, чтобы не совершить ошибку, которая изувечит не только репутацию, но и жизнь самого рода. «Зачем вы мне все это рассказываете, лорд Малфой? Я, к вашему глубокому сожалению, могу похвастаться только чистокровием, да, мой двоюродный дедушка, великий волшебник, который, несомненно, оставит после себя не один яркий отпечаток в истории магии, но разве вы готовы поступить со своей неприязнью к нему? Вы зрите в будущее, когда Альбус Дамблдор станет легендой и его лицо появится на карточках вкладышах шоколадных лягушек. Неужели вы мечтаете о таком родственнике?» Луи удобнее расположился в кресле и расслабленно положил руки на подлокотники, взирая на Аврору с естественной улыбкой. «Что ж, вы уловили суть моих мыслей, но ошиблись только в одном», насмешливо, но благосклонно сказал он, радуясь, что девочка не настолько глупа, чтобы не понимать простых вещей. «Я зрю не в будущее, как вы рассудили, а, напротив, в прошлое. Большой плюс, что вы сирота, простите, если для вас это звучит оскорбительно», поправился он, глядя на ее навмиг поджавшиеся губы. «У вас нет ни братьев, не сестер, а ваши дедушки уже не в том возрасте, чтобы передавать свою фамилию по наследству. Нам, Малфоям, не придется делиться своим родством с ненужными нам людьми, мы спокойно продолжим свой род». Аврору на этих словах передернуло. «Мы холим и лелеем свои корни. Да, вы скажете, что в нужную нам категорию блэки не слишком-то вписываются, однако сейчас в мире появляется слишком много маглорожденных, полукровок, а древние чистокровные фамилии стираются с лица земли, так что приходится чем-то жертвовать. Уилкисы нам подходили куда больше, жаль бедную Эвелин, хотя и ее репутация была не слишком чиста, между делом заметил он, но тут же продолжил развивать тему. Забываются традиции, истощается магия, вы даже не подозреваете, насколько она сильна в таких семьях, как наша. Просто это не афишируется. Именно поэтому мы не слишком хорошо относимся к нечистокровным волшебникам, они, как саранча, съедают не принадлежащие им. Как написано в одной книге, точно описывающей нашу позицию. Я, мое род, это род неразрушимо, потому что я сам, мое род, а род означает право. Я верю в то, что я знаю, и потому я могу жить. Неожиданно процитировала Аврора старый учебник. Родовое древо, рядом с которым родовые деревья других народов рассматриваются как чужие, теперь она понимала окончательно, что означали эти слова. Она и не заметила, как повергла лорда Малфоя в легкий ступор, на миг в его глазах даже появился отблеск уважения, но быстро исчез, заместившись нарочитым, но не злым сарказмом. «Браво, мисс Уинтер!» Он даже хлопнул в ладоши. «Вы знакомы с трудами Гвида фон Листа? Приятная неожиданность!» «Ах, да, я и забыл, что вы учились в рунической академии, правда мне слабо верится, что там преподавали по столь темной литературе. Дело даже не в самой опасности книги в плане магии, но она способна полностью переменить мировоззрение человека, а в некоторых случаях, для незнающих, как это произошло с Адольфом Гитлером, и извратить в корне». Аврора не стала акцентировать на своем довольно скудном знании трудов Гвида фон Листа, запечатанных в старом потрепанном учебнике Израила Уидмара и оставшихся от занятий конспектов. Несмотря на всю ситуацию, ей было лестно разговаривать с лордом Малфоем практически на равных. Однако многого ей все же не удалось понять. «Я все-таки не очень понимаю, чем моя кровь заинтересовала вас, лорд Малфой». Луи посмотрел на Аврору внимательным, оценивающим взглядом, убеждаясь в собственных мыслях. «Он так и не сказал вам, верно?» Она непонимающе сдвинула бледные брови и стала еще больше походить на несчастного воробушка. «Главное, это вбить ей в голову нужные вещи, немного подкорректировать мировоззрение, тогда она сама примет точку зрения Луи за свою собственную». «Кто и о чем должен был мне сказать, сэр?» — спросила она обескураженно. «Я думаю, что не вправе раскрывать такие секреты, вы должны сами спросить у своего деда то, что он так тщательно от вас скрывал все это время», — рассудил он по-честному, продолжая проницательно поглядывать в ее сторону. «Дедушка», — она насупилась еще сильнее, что свидетельствовало о нешуточном мыслительном процессе. Луи вдруг подумал, что она не так уж глупа, как он считал раньше, просто ей не хватает мудрости и жизненного опыта. Он внутренне усмехнулся, вспомнив о родстве Тамаридгла с Салазаром Слизерином, как бы тот удивился, узнав о том, что его вечная прилипала Аврора имеет такие интересные корни, Том явно бы пересмотрел свое мнение насчет нее. Лорд Малфой только сейчас вспомнил о своей неприязни к Ридблу, посмевшему сбежать посреди одной важной сделки, касающейся контрабанды темных артефактов. «Вы, наверное, что-то путаете, он никогда ничего не скрывает от меня». «Что, простите?» Вырвали его из размышлений ее слова. «Я говорю, что мой дедушка еще никогда меня не обманывал. Я не говорю про обман, мисс Уинтер, он просто не все вам рассказал. Советую вам сейчас же отправиться к нему и разузнать больше об истории семьи вашего отца. Даже не могу представить, каково будет ваше удивление. Впрочем, поговорим об этом позднее», все больше разжигая ее любопытство, оборвал он себя. «У меня складывается впечатление, что вы хотите нас поссорить, но этого не произойдет», предупредила Аврора, упрямо глядя на собеседника. «С чего вы взяли? Просто я считаю, что вы имеете право знать о себе чуть больше», вкратчиво ответил Луи. «Это никоим образом не изменит мое отношение к вопросу о браке», сделанным равнодушием произнесла она. «Такие вопросы наскоро не решаются, мисс Уинтер. Как вы понимаете, мне нужно будет нанести Альбусу Дамблдору визит в ближайшее время, предупредите его об этом. В каких отношениях мы бы сейчас ни были, думаю, что моя идея заинтересует его, да и вам стоит по-настоящему задуматься об этом, отбросив все раздражающие факторы. Просто сесть и подумать, что ждет вас в будущем без перспективы вступить в брак с Абрахасом. Я становился свидетелем, когда браки заключались между друзьями, и они выливались в крепкую нерушимую любовь. Вы ведь в силу возраста наверняка еще грезите надеждами на возвращение мистера Ридла, вдруг разоткровенничался он, продолжая играть на ее чувствах. Прошу, подумайте как следует, вы с Абрахасом не чужие люди, для вас, возможно, это будет идеальным выходом из положения. Он не стал добавлять, что это поможет забыть проклятого Ридла, это и так было ясно. Впервые Луи пожалел, что сам свел этих двоих в стремлении отвадить Аврору от Абрахаса. Воистину, какие только сюрпризы не преподносит жизнь. Лорд Малфой с видом истинного мудреца, знающего о жизни больше остальных, поднялся из кресла и распечатал камин. «Я бы хотела для начала поговорить с Абрахасом», — рассудила Аврора, но встретила скептический взгляд. «Мисс Уинтер, я думаю, что для начала», — повторил он с небольшой долей сарказма, — «я сам поговорю со своим сыном. Вы сами скажете Абрахасу о своих затруднениях, касательно денег, или мне, сама». Загорелась она испугом, и вдруг подумала, что невольно играет по правилам лорда Малфоя. «Не хочу, чтобы он узнал от вас». Конечно, она не давала согласия на брак, но уже не было той первоначальной натянутой обстановки. Аврора чувствовала себя проигравшей, перед ней поставили чудовищный выбор, который, в случае отказа, до скончания жизни обречет ее работать за еду без перспектив на будущее. Второй же, нет, это невозможно. Этот сказочный вариант, о котором наверняка мечтает не одна девушка, казался еще невозможнее. Это разрушит крупицы надежд, связанных с Томом. Абрахас, наверное, возненавидит ее за такой выбор, однако, ей вернут профессию и собственную жизнь, хотя с какой стороны на это посмотреть. Лорд Малфой предлагает снять розовые очки. Я и не сомневался, с легкой хитрой полуулыбкой сказал он, провожая ее в камин. Мисс Уинтер, помолвка официально назначена на 15 ноября, вы должны знать, сколько времени у вас есть на размышления. Если вас будет что-то беспокоить, можете смело обращаться ко мне или моей жене. Слишком утвердительно звучали эти слова, будто у Авроры не оставалось выбора. Но я вам настоятельно не рекомендую распространяться обо всей ситуации никому, кроме своих родных, естественно. Сами понимаете, что может повлечь за собой некая безответственность, а злые языки непременно используют знания во вред не только нам, но и вам. Также настоятельно советую вам не общаться с прессой, я уверен, что кто-то из репортеров обязательно заглянет к вам в кабанью голову. Если ежедневный пророк потребует интервью, то мы должны будем продумать каждое ваше слово. Надеюсь, вы понимаете, как важна конфиденциальность в таких вопросах. Да, лорд Малфой, негромко ответила она, кивнув. Странно, почему этот разговор протек не в криках, ведь Аврора негодовала, готова была напасть, но сейчас в этом уже не было смысла. Лорд Малфой умел манипулировать людьми. Как только она исчезла в языках зеленого пламени камина, с лица Луи спала та ненавязчивая легкая улыбка, на лице появилась усталость, он ущипнул себя за переносицу, пытаясь осознать, что же на самом деле двигало им к принятию такого решения. Безумство, Абрахас прав. Сделав несколько глотков воздуха, стоя перед открытым окном, он вернулся в свое кресло и сообщил Квинси, что ждет сына и жену на продолжение серьезного разговора. Аврора закашлялась от поднявшихся в камине кабаньей головы золы и пепла, которые давно не вычищали. Аберфорд, крутящийся возле барной стойки с батареей стаканов, поочередно наполняя их сливочным пивом, бросил хмурый взгляд на внучку и поинтересовался, все ли в порядке, но задумчивая Аврора проигнорировала вопрос и спросила, где Альбус. Выяснилось, что тот сейчас находится в Министерстве магии по рабочим вопросам, что было удивительно, так как часы уже показывали около 9 вечера. Наплевав на то, что еще можно успеть на половину смены к мадам Поддифут, Аврора пожелала Аберфорту спокойной ночи и отправилась наверх, задумчивая и растерянная, что не скрылось от зорких глаз дедушки.